Серега прыгнул в тачку, хлопнув дверь, и вот уже резвым рыком его мотор ревет. На пиздатой Дочиле, на Бугатти Вероне, он король стритрейсинга, колесит районы. Занос на повороту снова, ветер в ебло, 220 не предел, бля, заебись, пронесло. Гонку нужно выиграть, педаль снова в пол. В колонках только рэп, и то про него. Крак, дрифт, круг, спринт, берегись, народ. За рулем Серега сидит, под пиздатый бит. Нет, он не убит, он на серьезе, ведь надо победить. Знаешь, он не мчится, он летит, скорость ощутимый. Кто там впереди, дорогу ты уступи. Серега снова в пути, нервно дыша в спину. Ну-ка быстро свали, ты тут лишний. Жги, жги, жги резину. Серега борец, уже дышит спину. Жги, жги, жги, Серега чемпион. Своя цель метка, достигает он. Жги, жги, жги резину. Серега борец, уже дышит спину. Жги, жги, жги, Серега чемпион. Своя цель метка, достигает он. Гонки он победит, гонку выиграет он. Ведь это город Калуга, Серега здесь чемпион. Это гонка его, но никак не твоя. Быстро прыгай за руль и ебашь по газам. Вытри слезы и даже сопли утри. Хочешь быть чемпионом, надо его победить. Тачку быстро бери и подваливай к нам. Посмотри, кто на старте, его Бугатти, братан. Быстро дергай со старта, ты не бойся его. Докажи сам себе, кто же здесь чемпион. Что снова так нелегко? Но прости, не судьба, твой соперник борец. Такие дела, ему класть на тебя и на тачку твою. 50 литров азота греют жопу ему. И кто против него, киньте вызов ему. Или слава снова достанется Сереге борцу. Жги, жги, жги резину. Серега борец, уже дышит спину. Жги, жги, жги, Серега чемпион. Своя цель метка, достигает он. Жги, жги, жги резину. Серега борец, уже дышит спину. Жги, жги, жги, Серега чемпион. Своя цель метка, достигает он. Жги резину. Жги, жги, жги. Серега борец, уже дышит спину. Жги, жги, жги, Серега чемпион. Своя цель метка, достигает он. Жги, жги, жги резину. Серега борец, уже дышит спину. Жги, жги, жги, Серега чемпион. Своя цель метка, достигает он. Жги, жги резину. Серега, Серега чемпион, чемпион, чемпион.